мы сегодня с тобой как M&M's. Да. В ярких цветах. Не таем в руках. Да, но не таем в руках, да. Да. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Друзья, всем привет. Много, кстати, людей написало, что им вчерашняя ЦИПСа понравилась. И я тоже читал, и я был очень удивлен. Подняли жесткие вопросы, которые беспокоят вот, значит, наших обычных вот, рядовых граждан. Да. Сегодня продолжим, я так думаю. Из хороших новостей, да, вот, точнее, плохие, но переходящие в хорошие, да, что вот этого черта, которому Россия дала возможность, значит, жить в России, работать, зарабатывать деньги, устраивать свое будущее в России, он, значит, совершил теракт. Да, тут я видел его обращение, причем вот сейчас новость появилась на канале у Позднякова. Он, оказывается, еще там это в сети активничал. Там цитат он приводит: «Мы отнесем нашу гордость под солнце, в то время как неверные будут чахнуть во тьме». Вот. При этом он еще был там лицом какой-то чайханы, которую там что-то Первый канал или пиарил. Ну, не знаю, надо еще, конечно, разобраться. А теперь он лицо Лефортова. Да, да, это громко сказано. Я думаю, задница. Задница Лефортова. Вообще, надо сказать, что многие телеграм-каналы поднимают вот эти проблемы все, да, с той ситуации, которая происходит, да, ты постоянно говоришь на ЦИПСе о том, что спецслужбы противника могут использовать вот этих заблудившихся дурачков в том, чтобы бороться, значит, с нашим государством, да, и это об этом говорят первые, значит, лица Федеральной службы безопасности, да, то есть это уже директор службы говорит о том, что вот есть такая вероятность, что противник, что спецслужбы будут как-то воздействовать, значит, на эту категорию людей, да. И вот сейчас, значит, всем вот этим вот, значит, разговором, всем этим криком в СМИ, в телеграм-каналах, даже спецслужбисты об этом заявляют, да. И вот сейчас пришло самое настоящее подтверждение этих слов, когда спецслужбы противника, да, напрямую использовали, значит, неумных людей этих, да, вот как раз-таки для проведения террористического акта. Братан, это не подтверждение пришло, это очередное подтверждение. Вспомни, ну, да, про Сити-Холл теракт, да, то же самое. И как наши силовики хладнокровно дали возможность им покинуть Московскую область, чтобы определить направление их движения, куда же они хотят свалить. Потому что если бы их приняли сразу в Москве или под Москвой, тяжело было бы сказать, к примеру, да, кто за этим стоит. Ну, понятно, они бы там это все рассказали, но кто бы им поверил, они же уже у нас в руках кровавой гыбни, там пытают, и они рассказывают и тому подобное. Но направление движения само за себя говорит, как бы, да. Нет, это правда, что в руках кровавой гибни, но надо было конкретно показать им. Нет, кровавой гибни, друзья, я так даже у себя на канале иногда пишу, что там это в шутку. То есть, причем, вот искренне хочу сказать, что наши спецслужбы – это самые нахрен гуманные спецслужбы в мире. Вот так было бы, наверное, круто, если бы это реально вот была кровавая гыбня там и так далее. Это самые гуманные, человечные ребята, которые, ну, скажем так, вот, к примеру... Высокие моральные ценности. Вот. Да. Вот, к примеру, в ДНР еще до начала специальной военной операции вот были наши местные, как бы, ребята, да, наши местные спецслужбы, вот, и были рядом пару человек, которые, ну, условно говоря, которые им там советовали, да, вот, так вот, наши местные, они более жестче всегда себя вели, и я считаю, что это правильно, вот, то есть по отношению к противнику, вот, поэтому было много случаев, ну, были, к примеру, случаи, когда представитель правого сектора, но он не участвовал в боях, он уже потом, как бы, просто он это, в тылу у них был представитель правого сектора, просто он входил в состав этой организации, и приехал в Донецк маму проведать. Вот. Его, конечно, задержали. И что с ним сделали? Отпустили. Правильно. Депортировали на Украину. По-братски. Ну, просто да. Поэтому. Как бы... Ну, видишь, у нас все равно, братан, есть такой вот, знаешь, как стоп-кран, несмотря на то, что вот мы уже воюем, находимся в составе. Мы-то воюем с 2014 года. Вся Россия сейчас начала воевать с 2022. Они вдруг так проснулись, оп, а что у нас на Донбассе война какая-то была, да, и вот, значит, теперь вся Россия воюет. Я тебе больше скажу, я недавно, ну, скажем так, ладно, я не буду говорить конкретно когда и где, но я иногда, меня приглашают, я мотаюсь, там, семинары провожу, там, и для политиков, там, волонтеров и так далее, и некоторые волонтеры или некоторые политики, они честно признавались, причем в своих выступлениях, что они обратили внимание на то, что как бы идет война, и то, что какая-то угроза для России существует только после, даже не с начала специальной военной операции, после мобилизации. Когда да, и просто их родных, знакомых и так далее. До этого просто было, ну, неинтересно. Да, я что хочу сказать, да, что многие проснулись только сейчас, понимаешь, и все равно вот, несмотря на то, что война это идет давно, да, и вот эта ненависть там с 2013 года, вот эти все москаляки на геляку и так далее, а до этого братан, были, 91-го. Да, а до этого еще, значит, были события в Грузии, где, ну, сейчас уже мы стараемся выстроить, возможно, какие-то отношения с Грузией, да, и там, может быть, вспоминать это не актуально, но это было, да, в нашей истории совместной. И там как раз-таки были специалисты из Украины. То есть в 2008 году они уже и участвовали там, там, как специалисты слушай, ПВО и так далее. Да. А когда были события в Первую Чеченскую, там был батальон у Наунсо, поэтому многие, как бы, это, на это не обращают внимания, но это было. И этих людей, допустим, хорошо, если, допустим, украинских военных, каких-то советников по какому-то соглашению с Грузией присылали в Грузию, да, это было так направлено со стороны государства, то, значит, когда были события в чеченскую кампанию, тот батальон, который участвовал, это был добровольческий батальон, да, и когда они вернулись на Украину, их никто не осудил. Мы, соответственно, их не запрашивали по ходу в себе. Их на территории Украины никто не осуждал. Они как бы жили как обычные люди. И при этом Украина спокойно у нас покупала дешевый газ. Мы продавали за копейки. Этом, и зарабатывала на этом. На Майдане как раз-таки были ублюдки с боевым опытом в Чечне. Вот, вот такие, как Сашко Билый. Да, кстати, сами же вальнули потом. Да, я, кстати, очень жалею, что его убили, значит, в начале кампании. Почему? Потому что он был такой радикальный чел с, значит, с боевым опытом. Мне очень хотелось бы посмотреть, какой он был командир. Но так получилось по непонятным обстоятельствам, что с ним расправилась Украина, а не наши какие-то спецслужбы, или он не погиб в боях. А его именно там за то, что он имел авторитет и мог там, значит, за шкирку трепать за галстук не только прокуроров, а, возможно, и министра МВД, они быстро с ним очень разобрались. Так я к чему хочу сказать? Почему наши, вот, наши спецслужбисты, они в этом плане мягкие? Потому что все-таки, когда ты видишь перед собой человека, который один в один похож на тебя, один в один, значит, говорит с тобой на одном языке, а где-то даже лучше и чище русский язык у него, чем, допустим, у меня, предположим, да, и плюс еще, если он там вдруг там разделся, переодеваться или еще что-то показывать, какие-то татуировки, у него еще и такой же висит крест православный, да, то ты как бы волей-неволей относишься к нему как-то, несмотря даже на войну, как к какому-то родному, близкому человеку, да, и вот мне кажется, вот именно вот эти вещи, они делают, значит, ну, как-то, знаешь, не то чтобы мягче наших ну, сотрудников спецслужб, а их, делают их просто, ну, более человечнее, вот и все, а на, донецкие парни, они просто уже с 90-х годов были разделены такой невидимой границей между Украинами, да, и они знали, что есть одна Украина, которая там живет по своим каким-то законам, да, и смотрит в сторону Европы, там, да, и есть другая Украина, которая живет по другим законам, смотрит русские сериалы, смотрит русские фильмы, ездит в Россию, в родственники все в России, да, какие-то, ну, браки, там, там мать русская, отец украинец или наоборот, да, и вот, значит, все смотрели в эту сторону, поэтому вот, значит, на Донбассе люди, они были разделены уже давно, и они вот этот вот, скажем так, немного очерствели и окаменели уже давно, когда они сталкивались где-то там, скажем так, в серой зоне, да, там где мы в Киеве, и вот там где-то вот, а ты откуда, а с Донбасса там, да, и вот какие-то вот были такие моменты, да, вот, поэтому, мне кажется, с этим тоже связано немножко. Да, при этом, например, это я точно знаю, я, по-моему, даже об этом как-то рассказывал, что когда Ющенко стал президентом, это начало 2005 года, то всех вот в Киеве, просто, ну, я не знаю, может, в других регионах тоже, но в Киеве точно, потому что я тогда жил как раз в Киеве, даже на медкартах ставили букву «Д», то есть типа с Донбасса. То есть при Юще уже тогда конкретно началось разделение. На медкартах, в больницах, да, просто букву «Д». Ну, короче, поэтому много есть нюансов. Я что хотел бы сказать. Вот я говорил по поводу того, что многие сказали, что начали интересоваться войной только когда мобилизация, родственников забрали там на войну, кто-то из знакомых ушел и так далее. Это к чему? Это к тому, что если ты не интересуешься политикой, то придет время, когда политика заинтересуется тобой. Это не хорошо и не плохо, это нормально. Такие правила жизни. То есть если человек считает, что он такой, ну, офигенно независимый, то есть человек – это часть общества. Политика – это как раз-таки то, чем общество живет. Да? Ну, по сути, политика, понятно, сейчас кто-то скажет, политика – это борьба за власть, там вот термины сейчас начнут рассказывать. Да? Но я вот просто пытаюсь человеческим языком смысл своей мысли донести. И вот общество, в котором ты живешь, ты не можешь жить один в лесу. Если ты сам в лесу живешь, как бы, да, с медведями, лосями, вот, то, в принципе, нормально, как бы, ты можешь не интересоваться политикой. Но если ты в обществе живешь, так или иначе тебя это касается. Если ты ленишься, то есть у нас органы чувств нам зачем даны? Для того, чтобы получать информацию из окружающей среды и взаимодействовать с окружающей средой, правильно? Если ты живешь в обществе и ленишься получать информацию для взаимодействия с окружающей средой, то это твои проблемы, что потом тебя что-то настигнет, а ты какие-то планы строил, не ориентируясь на происходящее и тому подобное, да? И потом будет мучительно больно. Поэтому политикой и в целом происходящим интересоваться должен каждый человек, кто живет в обществе. Это ну, должна быть аксиома. Или вот иди в лес, живи, не интересуйся. Если ты в обществе, интересуйся хотя бы для того, чтобы свою жизнь планировать. У каждой семьи есть свой семейный бюджет. Да? Это ж не значит, что вы какая-то государственная организация, у которой есть бюджет. У каждой семьи есть своя бухгалтерия, кто-то ведет. Ну, условно говоря, да, там, сколько мы тратим на еду, будем отмечать, чтобы понимать, сколько у нас зарплата, на что уходит, как бы, и тому подобное. Это же не значит, что ты какая-то фирма, которой нужен бухгалтер, да. Поэтому то же самое, если ты не в политике и не работаешь, твоя работа не связана с политикой, это не значит, что тебе не нужно этим интересоваться для того, чтобы нормально жить и планировать вообще что-то, прогнозировать, планировать дальнейшую жизнь свою, своей семьи, своих близких. Поэтому вот эта хрень, то, что мне политика неинтересна, ну, пора уже как бы перестать вот так мыслить и так говорить. Вот как-то так. Ты прямо сейчас мне сделал посыл, потому что мне политика неинтересна. Ну, я задумался. Да, да, тебе... Конечно, тебе не интересна политика, вот поэтому ты делаешь обзоры, ты являешься, по сути, для своего телеграм-канала обозревателем происходящего вокруг, в том числе в политической сфере. Потому что я иду в политику только потому, что не запретили Call of Duty и Steam. Вот, даже это, даже это. Наша, что... наша партия будет, значит, ветеранов Call of Duty. Да, многие жалуются на кухне, на всю херню, как бы, да, а самому сделать что-то. Вот даже многие жалуются на нашу программу, на ЦИПСу. Она у вас нудная, а почему вы то не сказали, а почему все не сказали, и так далее. У каждого есть смартфон, у каждого есть возможность создать телеграм-канал и заниматься этим. То же самое, у каждого есть возможность или вступить в общественную организацию, или вступить в какую-то политическую организацию и тому подобное. И показывать, как нужно, строить систему лично, да, участвовать в строительстве системы. Но нет же, мы все сидим, занимаемся своими делами и просто критикуем там на кухне, все вокруг пидорасы, один я Д'Артаньян, как бы, да. Поэтому, друзья, нужно менять мировоззрение, менять мышление, и тогда у вас все получится. И вы на самом деле сможете сделать свою жизнь такой, которая будет зависеть в основном от вас, а не от решений каких-то дядь, которые для вас будут как снег на ясную голову где-то там в середине мая, к примеру. Понимаете? Короче, ну, прикрутил, давай о чем-то другом. Нет, я с тобой согласен. Это вот даже хорошо просматривается. Ну, вот мне, меня лично, да, вот заставило делать вот эти обзоры. Все знают, да, что произошло с нашим другом. Да, у нас Владлен Татарский занимался этим. Владлен Татарский погиб, да, ну, значит, за ним охотилось целое государство, да, его за ним охотились спецслужбы, то есть это не был какой-то маньяк-одиночка, которого, значит, Владлен Татарский забанил у себя в боте, потому что он писал ему хуйню, короче, как это происходит обычно, вот, это было, Макс был врагом государства, да, и вот государство наше, с которым мы сейчас ведем боевые действия, его раздражали, посылы Макса, да, его раздражали тексты Макса, заявления Макса, да, и они, по сути, сделали все, чтобы от него избавиться, да, и вот люди попросили нас, ну, делать примерно хоть то же самое. Повторить Макса мы не можем, потому что Макс это был вот самородок с Донбасса, с Макеевки, он был самобытный, он был интересный, шокал, там, значит, ну, его повторить невозможно, да, у нас вот, значит, появилась своя программа, и мы сейчас в данном случае стараемся делать обзоры на какие-то новости, которые нам кажутся интереснее, да. Но в целом, допустим, мой контент, он связан больше был с какой-то милитари темой, да, и вот сейчас, глядя на то, что вот сейчас появилось очень много блогеров, ребят, которые там ветераны, кто-то раненый, кто-то, допустим, был по контракту, контракт закончился, он кто-то был в Вагнере, да, вот сегодня я репостил парня, у него, он вагнеровец, у него маленький канал, да, вот сейчас пишут книги про Вагнеров. То есть ты смотришь, появилось просто миллион человек в милитари-тусовке, да, вот каждый человек сейчас может так спокойно, как ты правильно сказал, взять телеграм, в смартфоне завести телеграм-канал и пробовать себя в каких-то там советах, еще что-то, да, любой, да, и вот сейчас уже даже, кстати, заметно, что из вот новых ребят, которые вот стали вести телеграм-каналы, да, кто-то резко пошел вверх, да, то есть у кого-то контент интересен, его люди как бы оценили, да, на него люди подписываются, вот у него много, да, кто-то, допустим, то же самое продолжает делать, но у него небольшое количество подписчиков, да, вот, но не идет контент, да, кто-то вообще бросит, скорее всего, будут и такие ребята, которые попробуют, у них ничего не получится, да, и они просто закинут, значит, то есть, и вот есть отбор такой, естественный отбор, да, и абсолютно ты прав, любой человек может сделать, да, вот мы даже говорим, что бывает так, что даже, казалось бы, какой-то вменяемый человек, да, какой-то интересный человек, начитанный человек, умный, там, с какими-то светлыми мыслями, может делиться этими мыслями с людьми, ему этим заниматься не хочется, или он какой-то у него есть барьер, он там чего-то там стесняется или боится, а вот какой-то, допустим, полный дурак, он может спокойно взять и придумывать истории, допустим, как он на ядре из Донецка полетел в Горловку и взял какую-нибудь бригаду ВСУ в плен, короче, да, вот сейчас и Мюнхгаузены тоже есть, поэтому, когда нормальные люди стесняются, вот на ваше место приходят, значит, вот такие, вот одно из моих предложений Максу записывать наше видео про войну было как раз-таки, я говорю, слушай, давай так, но, говорю, ты воевал, там, я вроде где-то участвовал, да, если мы, вот, те люди, которые реально своими глазами что-то видели, не будем рассказывать, то рассказывать будут какие-то долбоебы, короче, которые вообще не имеют отношения вообще ни к чему. И вот мы потихоньку начали наш канал. Сейчас так получилось, что наша страна участвует в войне, и ветеранов стало, ну вот, свежих, да, вот, новоиспеченных, молодых ребят там, да, очень много. И, соответственно, конечно, ну, любой человек может себя попробовать. Вот. Да, да. Мы начали с чего? Поймали, наконец-таки. И куда там нас вот так развернуло, и, короче, мы поплыли в другую сторону. Да, насчет, и причем, да, показали часть допроса его и так далее. Значит, друзья, на что я хотел обратить внимание. Многие смотрят на допросы, даже один из гостей нашей программы, который Пабло, он тоже как бы там высказался с недоверием к этому видео, но в том плане, что там много нюансов, непонятно чего там и так далее. Значит, во-первых, нужно понимать, чувак, вот, террорист, да, который причастен, он плохо говорит по-русски. Он вообще, по сути, ну, русский не знает. Поэтому он, когда по-русски говорит, там видно, что он притормаживает очень сильно, как бы, да, как будто вот еще не хватает, чтобы слюни со рта текли, как бы, и так далее, для полной картины. Вот. Во-вторых, момент какой? Может быть, вот я тоже не верю в то, что вот из его рассказа, в то, что он, что его завербовали как бы еще, когда он был у себя на родине, и в Москву он приехал конкретно под эту задачу. Я в это тоже не верю, я уверен, что его вербовали уже, когда он был на территории нашей страны. Почему он так сказал? Вот у меня есть одна из версий, кроме того, что есть в интернете, да, у меня есть одна из версий. Возможно, этот ублюдок умнее, чем кажется. И поймите вот разницу, статус. Приехал в Россию диверсант, завербованный спецслужбами врага России. Или приехал в Россию мигрант, которого в России завербовали вражеские спецслужбы. Суть эта особо вроде бы не меняет. Но это меняет статус. То есть он говорит, меня, типа, я сюда специально приехал для этого теракта. Ну, если я правильно понял вот видео, которое вот с его допросом, да. Что, чему, опять же, повторюсь, лично я, ну, не верю, что он сюда вот приехал. Я уверен, что это мигрант, да. Но для того, чтобы, условно говоря, после ситуации с терактом в Крокус-Сити, да, сразу начались очень серьезные контрольные меры по мигрантам. Плюс какое-то время был запрет вообще на въезд граждан Таджикистана. Вот. То есть среди мигрантов эта вся информация очень быстро расходится. Они прекрасно ориентируются, потому что ориентироваться в подобных ситуациях в окружающей среде – это часть их выживания, как бы, да, и существования в нашей стране. Потом они ориентируются, у них там чаты, они общаются друг с другом, они ориентируются, где какую справку можно как получить и тому подобное. Естественно, то, что произошло, вот контроль и ужесточение миграционной политики после Крокус-Сити-Холла и других там, даже информации, которую наша спецслужба получает по поводу того, как вражеские спецслужбы пытаются мигрантскую тему использовать вот именно как благоприятную почву для терактов. Вот. Они в этом тоже ориентируются. И он вполне может быть не совсем глупым парнем. Вот. Террорист, ублюдок, конченая мразь, да, но не совсем глупый. Как бы. Вот. И просто прикрывать статус мигранта, чтобы не не запятнать, что ли, да, чтобы его сограждане или диаспора, скажем, его потом за это не наказало, что из-за него у них там будут какие-то еще больше проблем, как бы, да, в связи с ужесточением миграционной политики. Он как бы решил на себя повесить статус изначально диверсанта, который приехал в Россию как диверсант, а не как мигрант. Ну, понимаете, о чем я говорю? Братан, ты понимаешь, о чем я говорю? Я просто сам себя перестаю понимать. Да. Ну, существуют чаты. Просто где сидят вот люди эти, да? Где чаты? Есть чаты вот эти все хэтыша, мэтыша. Я сейчас о другом. Я сейчас о том, что он сказал, что он приехал в Россию для того, чтобы совершить теракт, а не для того, чтобы работать. И после этого ему предложили совершить теракт. Понял? То есть разница в статусе. Ну, я просто что хотел сказать, что вот есть вот эти чаты, где сидят вот эти ребята, которые, значит, в том числе и ненавидят Россию, которые долгое время следили, значит, за вот что происходило там в Идлибе и так далее, да, и сейчас это все, значит, вылилось, скажем так, в их какой-то небольшой успех, да, который, наверное, скорее всего, временный, вот, но в этих чатах как раз-таки спецслужбы противника, они ищут вот как раз-таки людей, которые готовы что-то делать, да, они знакомятся с ними, они долгое время их обрабатывают, переписываются с ними, и когда видят, ну, потому что у нас, допустим, даже когда еще старый наш канал существовал, да, и Никита, допустим, покойный был еще живой, да, очень часто переписывались с этими всякими чуваками с разных группировок, и они за деньги готовы были, ну, друг на друга сдавать, значит, где какая группа работает, допустим, да, причем за небольшие деньги, там, $100-200 там в крипте перекидываешь, и они тебе подсвечивают, где какая группа конкурирующая им находится, да, вот, допустим, там одна группа, там, значит, с ХТШ, они, как бы, у них есть терки с бывшими игиловцами, они могут легко друг друга сдать и так далее. То есть это, в принципе, при желании все очень легко делается, да. Соответственно, там же работают и спецслужбы противника, да, которые подыскивают себе вот таких вот людей, которые за деньги, за обещания, что ему заплатят, я не знаю, заплатили ему, нет, я, честно говоря, интервью не смотрел, даже за обещания, что ему заплатят, они готовы совершать преступления, да. И я не удивлюсь, что он мог быть и за границей, он мог быть и в Турции, он мог быть и в Украине, готовиться в Украине вообще. Из него могли вообще просто подготовить специалиста именно, начиная вот с того, что он прикидывается полным клоуном, заканчивая, что он может быть специалистом по миновзрывным каким-то мероприятиям, что, допустим, бомбу он мог взять не в тайнике, как они обычно это делают, а он мог сам ее сконструировать и прикрепить, допустим, на самокат. Ну, то есть даже до такого, я не удивлюсь, что даже может быть такое, да, что с ним познакомились, он был там, допустим, где-то в своей республике жил, потом приехал на Украину, прошел подготовку, на взрывотехника, да, плюс, значит, его подготовили, что, где, когда, чего говорить, может быть, даже ему какие-то деньги перечислили, да, и он, снова вернувшись к себе в республику, потом заехал на территорию Украины спокойно, да, на территорию России. Даже я, такой вариант, я не удивлюсь, да. Нет, но вариант самое может быть, конечно. Однозначно. Главное просто что, что они работают с этой публикой, и да, эта публика, так как у нас большое количество мигрантов, да, у нас очень много работы существует, да, которую мы должны выполнять, к нам едут люди как бы с более, скажем так, не очень богатых республик, да, тем более Москва, это просто там, ну, там ты улицу метешь и, значит, нагребаешь кучки золота, короче, вот, ну, в Москве так там, да, ну, я так слышал, вот, там, то есть, там золото везде, сосульки сбиваешь, они золотые, вот, и туда едут люди работать, там хорошие зарплаты, да, и да, у нас уже налажена схема, как на нашу территорию эти люди попадают. То есть, вот, и ты правильно сказал, что есть чаты, где они все общаются, как какую справку получить, как какую прописку получить, что там, ну, где там разместиться, там, где там время на тебя на работу возьмут, там живет там тот-то родственник, он там, он тебя там, значит, разместит, приютит там, и так далее. То есть это все, да, действительно отработано. И мы видим, что противник профессионально этим пользуется, И, ну, это действительно большая проблема, которую, ну, уже не замечать абсолютно, все уже просто. Если человек не видит эту проблему, то это просто дурак, короче. Вот просто вот он дурак. Вот другого объяснения нет, да. И, конечно же, этим надо серьезно заниматься. Вот. Просто мы можем дойти до такого Рубикона, когда уже не сможем справиться с этой проблемой. Просто, ну, вот и все. Да. Так в том и дело, вспомни, мы эту тему поднимали насчет того, как в целом эту силу вражеские спецслужбы могут использовать для попытки организации какой-то гражданской войны внутри России. То есть как они могут разделить их, как на Майдане это было, на десятины, сотни, тысячные, да? Вот, как они, причем каждый будет знать свой район, где устанавливать блокпост, и тому подобное. Поэтому это, ну, а казус Белли Ну, сочи. смотри, вот очень просто все это делается. Предположим, в какой-то религиозный праздник, да, мы, допустим, вот те же украинские спецслужбы берут 100 таких самокатов, ставят их, предположим, возле мечети, когда, значит, там собираются люди, производят взрыв, потом какая-нибудь националистическая организация Это фейковая тяжело. делает заявление, и вот тебе, пожалуйста, уже гражданская война, Братан, да. это тяжело. Это тяжело, как бы, и не, ну, на самом деле у нас, ты сам знаешь, что спецслужбы и правоохранительные органы работают хорошо. Просто мы, к сожалению, не все позитивные операции наших спецслужб по выявлению и взрывчатки, и там террористов и так далее попадают в публичное пространство. Хотя, может, и не к сожалению, может, и правильно делают, чтобы не повышать социальное напряжение. Вот. А вот в основном мы видим как бы негатив, да? То есть, а сколько, допустим, предотвращено было, мы этого не видим. Ну, там, терактов тех же, да? Поэтому в данном случае вот 100 самокатов и заминировать мечети и так далее, чтобы списать там на русских, да? Это очень тяжело. Намного проще, и мы в одной из ЦИПС тему эту обсуждали, как бы, да? Просто найдут трех отморозков, причем таких коренных русских, то есть чтобы какая-то родословная была, там, может, чуть ли не с дворянских времен и так далее. Ориец настоящий. Да, заплатят кучу денег, вот, они на камеру изнасилуют там одну-две мигрантки, как бы, да, ну, условно говоря, там, мусульманки, вот, и свалят сразу же на Украину, после этого опубликуют эти кадры, после этого начнут вести, к примеру, там, видеоблог о том, что насиловать мигранток – это вообще древняя русская традиция. И они, как вот еще с дворянских времен, как бы потомки ее соблюдают. Ну, то есть сделать такую максимально жесткую, нечеловечную картинку, да, как казус Белли. И вот представь, что после этого будет происходить внутри России, как бы, да. Вот. И при этом одновременно с этим вражеские спецслужбы, уже понимая структуру, то есть всех, кто готов с ними хотя бы общаться, готов от них получать деньги, входить в эти десятины, сотни, тысячные, вот, начнут нарезать задачи. Берем, к примеру, какой-то город, делим на районы. Славянск был взят, 110-тысячный город, взяли 52 человека. И понятно, местные поддержали, да, но каким образом? Понятно, сразу штурманули полицию, СБУ, и город был взят, просто на перекрестках устанавливались, чтобы город контролировать, блокпосты. Все, ты туда не заедешь, не выедешь, как бы. Вот и все. Теперь представь, что вот, к примеру, организованное сообщество, допустим, теоретически, если это мигранты, да, вот им нарежут задачу. Так, вот это ваш район, значит, блокпосты на этих перекрестках, район можете кошмарить, грабить, там, это ваши трофеи, как бы все. Вот какое-то количество выделяется на этот район. И так каждый район. И представляем, что, естественно, полиция всех общий сбор, на оружейку, получать оружие, будем сейчас сражаться, а основная масса сотрудников полиции, они дома спят сейчас. То есть это, ну, ночью, к примеру, происходит, да. Их вызывают, они в окно смотрят, какие-то покрышки горят, какие-то, блин, какие-то крики, блокпосты какие-то. То есть как ему добраться до райотдела? Это раз. Потом, а выживет там только тот полицейский, который смотрел... Выживет только тот полицейский, который смотрел «Крепкого орешка» все части. Это да. Вот. Плюс, если у него семья есть, да, и тут тебе или надо безоружным, потому что, ну, вряд ли сейчас полицейским разрешают домой с собой оружие брать, да? Не разрешают вообще. Вот. То есть ему до оружия надо добраться через полгорода, в райотдел, ну, через, ладно, через 4 квартала, даже через 1 квартал. Но ему блокпосты пройти надо, вот это все, чтобы добраться до райотдела, получить оружие. А если у него семья дома? И что ему важнее сделать? Оставить сейчас семью, когда вот происходит во дворе, просто во дворе дома происходит какая-то херня, там что-то, какие-то толпы людей, каких-то это все было на Майдане. Это все майдановцы делали в Киеве, в ближайших к Майдану районах. Когда произошел переворот, блин, все, когда было понятно, что власть у них, они это делали со своими согражданами. А теперь смотрим, особенно молодые мигранты. Мигранты возрастные, которые еще Советский Союз помнят, и которые, они здесь, ну, в основном работают по-честному. Да. Молодежь, судя по тому, что они пишут в чатах, в интернете, в своих соцсетях и так далее, они хотят быть гангстерами, они учились, ну, в России именно, да, они учились по учебникам, которые им печатал фонд Сороса после развала Советского Союза и так далее. Они Россию изначально воспринимают как исторического врага, который когда-то, Российская империя захватила их земли, поработила их предков и тому подобное. Ну, то, что вот в учебниках пишут, да, хотя это полная херня. Как бы. И вот с каким вот они... При организации и финансировании, как они могут себя вести вот с местными жителями, к примеру. Если, повторюсь, на Майдане вот граждане одной страны просто вели себя по отношению к другим таким же гражданам, просто как звери. А тут просто чужие, которые изначально оценивают русских как, ну, как враждебный элемент. Вот как-то так. При этом стоит отметить, вот очень важно, друзья, потому что многие, я смотрю там каналы и комментарии, многие немного как бы смешивают людей, как бы, да. Вот. У нас Россия многонациональна, многоконфессиональная страна, это все понятно. У нас есть коренные народы, народы Кавказа, у нас есть... Татарстан тоже, да, у нас татаров много в России, это крупный этнос, они тоже мусульмане, как бы. Тут речь не о религии, тут сейчас речь не о религии, друзья, совершенно не о религии. Речь в том, что вот есть коренные народы, которые относятся к России как к своему дому, а есть какая-то группа других приезжих народов, которые относятся к России просто как к месту заработка. И заработка может быть разными способами, не только легальным. Ну, кстати, надо отметить, что как, если вдруг такая ситуация может произойти, то и из коренных народов найдутся тоже радикалы, которые готовы будут, да, ну, так действовать. Потому, слушай, что, допустим... да, среди тех же русских, ну, у нас что, как бы нет примеров. Понимаешь, по работе с вражескими спецслужбами. Поэтому, конечно, конечно, эти моменты, да, но это будут единичные случаи. Вот, потому, ну, я уверен в этом на 1000000%, что это будет, ну, не массово. Вот, поэтому у нас, как бы, основная, как бы, проблема, как оказывается, да, и благоприятное поле для работы вражеских спецслужб, это как раз-таки сфера мигрантов. Повторюсь, здесь речь идет не о религии, то есть не о вероисповедании. Речь, ну, так, как, кстати, о... еще могут и турки включиться сразу. У них же там Великий Туран и так далее. Братан, они, турки, вообще давно подключились. Турки здесь много лет строят Великий Туран. Просто пока это не в виде аннексии, пока это просто там общественная организация, гуманитарная помощь. Принимают священников, мусульман у себя для повышения квалификации. Вот эти все, они очень мягко, но при этом они, турки, они, как и американцы, они прекрасно понимают, что человеческий разум, особенно крупной социальной группы, это тоже поле боя, с которым нужно правильно работать. А информация – это оружие. Ну, плюс еще необразованные люди, там же проще еще действовать. Как? Когда люди необразованные, там же еще проще действовать. Да, да. Ты же нормально образованного человека, у которого есть своя хорошая работа, ты же его не заставишь, чтобы он пошел и положил куда-то бомбу, правильно? Да, поэтому вот когда просто вот за деньги вот что-то такое, да, это понятно, это вот необразованные люди, вот сфера, такая социальная группа, как необразованные. То же самое я говорю, это тут даже речь не только национальный признак или религиозный. Вот сейчас вот тоже новости были. В Ростове русские там какие-то подростки подожгли там какой-то состав, потому что им 150 тысяч рублей посоветовали, ой, пообещали украинские спецслужбы и так далее. Когда речь идет о необразованном человеке, там вообще как бы, ну, с ним понятно, что для противника легче работать. Там все очень просто. Вот у тебя будут деньги, иди туда. Человек о последствиях не думает, о, мне всего лишь надо это сделать, чтобы вот я заработал, как бы, да. Все, там все очень просто. А если речь идет об образованном человеке, то с ними работают в плане ИПСО или вот вражеские ИПСО и ОПС, там работают на смыслах, то есть пытаются подменить понятие, пытаются, особенно если человек фанатеет от чего-то, неважно, от футбола, от войны, от нумизматики, от чего угодно. Если у человека есть какая-то такая идея фикс, то с ним еще легче тоже работать. Поэтому у противника всегда есть инструменты, которые может подобрать к любому человеку, к любой социальной группе. Поэтому я всегда говорю, и когда, допустим, по телевидению выступаю, что нашим гражданам нужно каждый день по телевизору рассказывать, что не отвечайте на телефонные звонки незнакомцев. Нужно понимать, что профессионал, который занимается вербовкой и манипуляцией, там, поведением человека, конкретного индивидуума или социальной группы, это профессионал. Он когда уже конкретно звонит абоненту, да, вот на этот номер набирает, он заранее знает, кому он звонит. Это не рандомно. Он знает, кому он звонит. Он уже собрал всю информацию о человеке. Он знает, на что нужно надавить. И так далее. И он уже звонит, зная, какой ключ он подберет. Поэтому если вы ему отвечаете и начинаете с ним говорить, считайте, что вы вот пришли к вам разбойники и звонят в дверь. И вы такие в глазок смотрите, о, разбойники стоят. Да? Ну, ладно, разбойники там, оружие они не держат в глазок. Какие-то незнакомые парни. Надо открыть и поговорить с ними. Вот все, вот начало разговора по телефону, то самое, что вы вот незнакомцам открыли дверь, и они могут дальше делать, что у них в голове, как бы, с вами. Вот. Поэтому нельзя общаться. Особенно те, которые считают, что они сильно умные и говорят, что «а я всегда спрашиваю, чей Крым», к примеру, ну и так далее. Вот с ними тоже легко работать на тщеславии. Вот какой-то СБУшник позвонит, а чувак такой «да я все знаю, ты СБУшник». Я такой умный. А СБУшник ему скажет, слушай, я уже 1 500 000 000 россиян опросил, и ты единственный такой умный догадался. Давай просто, мне просто интересно, я хочу у тебя учиться, ты будешь моим магистром Йодой, а я буду твоим падаваном. И вот я хочу с тобой общаться, учиться. И чувак такой, да, я великий, да, хорошо. Ты сейчас меня писал, я так как раз. Да, вот. И человек начнет с ним общаться, кайфуя от своего величия, и потом через недельку окажется в ситуации очень неприятной, не понимая, как он в нее попал. Поэтому просто рвать все те самые попытки кого-то незнакомого с вами связаться. Вот и все. Это просто такой самый простой пример. Да. Короче, сегодня у нас такая слишком грузная, наверное. Да, нет, сегодня мы просто налили воды много. Да. Друзья, ну извините, вы хотели подольше. Водяная цыпса сегодня была. Вот, вот, смотрите, водичка попить. Ну что, тогда на сегодня все. Самое главное, что, да, конечно, его очень быстро поймали. Это, ну, хороший такой скоростной показатель. Но плохо то, что он смог реализовать, значит, свой замысел. Вот. Поэтому и обычно вот если люди говорят, что вот он не мог это сделать, внешность очень обманчива на самом деле. И когда вам кажется, конечно, что перед вами человек, похожий на ложка, он, это может быть его профессия такая, выглядеть как лох, полный причем лох, вот, но он таким не является, да, он может быть экспертом в оружии, он может быть экспертом взрывотехником, да, и он вполне, казалось бы, разговаривать на русском языке, предположим, да, но он любитель, значит, каких-нибудь, значит, радикальных джихадистских чатов, сайтов, он там изучал миновзрывные какие-нибудь вещи, как сделать фугасы, как положить бомбочку в телефон, и вот его там, значит, списали с ним, вот, значит, да, там агенты какие-то, да, другой разведки, и вот на интересе, предположим, к взрывотехнике его могли подсечь, как бы, да, и начать с ним работать. А так как он уже немножко разбирался, он уже смотрел про это все, да, его спокойно могли обучить, подсказать ему, как собрать бомбу, да, поэтому не всегда так выглядит, да, иногда даже ты смотришь на человека, и тебе немножко жалко его. Вот, допустим, у меня был случай в жизни, когда я еще работал, значит, в полицейском спецподразделении, и мы ездили, сопровождали маньяка, который убивал, значит, женщин, на, вот, искали, значит, где он спрятал трупы, да, и, ну, этот человек, он выглядел как полный лошок, короче, да, он был такой маленького роста, кстати, в одежде он выглядел, как будто он худой парень, на самом деле он был кандидатом мастера спорта по гимнастике, значит, вот на турничках там, и у него были очень сильные руки, он много подтягивался, и вот в одежде, когда ты смотрел на него, да, он выглядел как лошок, но при этом он очень жестоко убивал, значит, женщин. И он даже, когда вот мы с ним общались, он рассказал даже такую историю. После одного из убийств он весь в крови шел домой, да, и вот, значит, сотрудники полиции его остановили, ну, типа, в крови человек, да, что случилось там, он, меня побили, они его сели и подвезли домой, то есть, вот, казалось бы, вот внешность, да, человека, а он придумал свой нож, к этому ножу он очень долго шел, вот, он сначала убивал женщин и пытался их зарезать, да, но когда бьешь ножами, он говорит, что всегда, короче, производят какие-то крики, хрипы и так далее, это типа палево. Он потом пришел к тому, после нескольких убийств, что надо сначала душить жертву, а потом только, значит, использовать нож. То есть, и выглядел он как полный лох. Поэтому, когда вы думаете, что человек сидит там, бэкает-мэкает, и он не похож на того, кто бы совершил какое-то жестокое преступление, это может быть обманчиво все. Вот. Просто у вас нету, скажем так, опыта, возможно, работы в каких-то заведениях, где ты, казалось бы, с людьми, которые выглядят как лохи, сталкиваешься очень часто. И они в своей жизни лохами далеко не были. Да, тоже хотел бы из практики милицейской true story, небольшое, короткое. Был в Киеве, ну, это начало 2000-х, угонщик. Короче, он был вообще, наверное, легендой ментов, потому что его поймать не могли никак. Призрак Киева. Да. Короче, не могли. Я не помню, его, по-моему, кличку дали ему студент, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, короче, чувак, он невысокого роста, кучерявый, такой нос у него с горбинкой такой большой, он сам мелкий такой, он такой смотришь на него, как бы, ну, без слез не глянешь, как бы, да. Вот. И попался он только тогда, когда, короче, он подсел на наркоту и начал ошибки допускать. Вот, и в итоге его приняли. У него там много десятков эпизодов крутых угонов. Как бы, вот, а смотришь на него, блин, реально, как бы. Ну, Николас просто... Кейдж на минималках, короче. Да, только Николас Кейдж хотя бы как-то выглядит так, но посерьезнее. А это вот просто, ну, реально студент, как бы. Вот смотришь, он маленький, его, ну, наверное, Все обижают. У него не то, что там машину угнать, у него духа не хватит муху убить или комара, понимаешь? Вот. Поэтому да, внешность обманчива. И повторюсь, в подобных ситуациях, когда человек там что-то говорит, смотрит в сторону и так далее, и сразу там, там некоторые тоже там сразу пишут в интернете, его поймали какого-то левого, заставили там что-то сказать и так далее. Но учитывайте, что человек говорит на чужом языке. Представьте, что вас заставят говорить там, ну я не знаю, на китайском. И вы на китайском должны будете рассказать какую-то ситуацию, которая с вами связана. И как вы в глазах китайцев будете выглядеть. Ну вот и все. Поэтому нельзя недооценивать. И нужно понимать, этот теракт, этот террорист однозначно, несмотря на то, что идет война, и это выглядит по-другому, но это теракт. Могли пострадать другие люди. А если бы вместе с генералом, его помощником, выходила, к примеру, женщина с ребенком утром вела в детский сад, да, вот. Поэтому чудом не пострадали еще гражданские вокруг. Но это теракт. Вот. И важный момент. Это устроили вражеские спецслужбы. За этим стоят украинские спецслужбы. СБУ уже взяли на себя как бы ответственность. Да, ну, вот. Поэтому он просто исполнитель. Он не организатор, он исполнитель теракта. Как бы. Но нужно понимать, что наш враг коварен как бы, и любит... выполнять грязные задачи чужими руками. Вот, нужно это понимать. Поэтому еще важный момент, друзья. Ну, он же, ну, во-первых, блин, возле дома генерала стоит машина каршеринга. Ну, разве ни у кого это не вызвало подозрения, даже вот у соседей? Соседи знают, что, ну, по-любому знают, что с ними генерал, он же публичный, что у них в подъезде живет генерал. Ну вот стоит какая-то тачка каршеринговая, да, то есть даже вот много преступлений, даже уж по ментовской памяти, много преступлений раскрывается благодаря бдительности граждан. Вот каждый из нас пусть будет внимательней, смотрит внимательно по сторонам, и может быть вы сможете что-то предотвратить. Поэтому будьте внимательны и не будьте безразличны. О каждом подозрительном человеке сообщайте в правоохранительные органы. Где-то что-то подозрительное происходит, сразу сообщайте. Лежит какой-то пакет возле лавочки бесхозной, и рядом никого нет, сразу сообщайте. Это очень важно. Мы сейчас живем глобально, но в очень тяжелые времена. И каждый из нас может принести свою пользу в предотвращении подобных трагедий. Как-то так. Ну, я думаю, все, да? Да, ну, походу, да. Друзья, извините за водяную цепсу. Да, всем все хорошего, до завтра. До завтра, друзья.